Глава 7. «Просыпайся, принцесса! Доброе утро!» — шепчет мне в ухо Никита ранним утром и нежно целует в щеку. «Уже 7:30. Я закажу нам на завтрак круассаны и сварю кофе, не возражаешь?» «Доброе утро, Никита!» Я улыбаюсь и открываю глаза. На подушке рядом с моим лицом умиротворенно урча дрыхнет Феликс. «Мне, пожалуйста, ванильно-шоколадные. 4 штуки, если можно». Неуверенно тянет Никита. «Ты уверена, что 4?» «Ну ладно, давай 3». С сожалением поправляюсь я. Не успела я окончательно проснуться, а уже ощущаю зверский аппетит. Пока Никита в одних трусах расхаживает с телефоном по кухне и заказывает свежеиспеченные круассаны из ближайшей пекарни, я вылезаю из постели, незаметно скрываюсь в ванной и встаю под душ. В ванную тут же заглядывает Никита. «Кать, можно я к тебе присоединюсь?» «Никит, я по-быстрому. Давай в следующий раз», – предлагаю я, выглядывая из душевой кабинки. Подозреваю, что если Никита сейчас увидит меня обнаженную под струями воды, секса мне точно не избежать. «Опять в следующий раз», – недовольно бормочет Никита. «Некогда, на съемки опоздаем». «Я заказал нам круассаны. Тебе сварить кофе или будешь чай?» «Свари, конечно». «А тебе можно?» – удивляется Никита. «А почему нельзя?» – в свою очередь удивляюсь я. «Ну, мало ли, ты же беременная. От секса тебя тошнит. Может, и от кофе тоже?» «Никит, ты все не так понял». В этот момент раздается звонок в дверь, и я не успеваю договорить. «Ты кого-то ждешь в столь ранний час?» – спрашивает Никита. «Нет, может, это круассаны привезли?» – предполагаю я. «Я их заказал 2 минуты назад. Их привезут только через 30 минут. Как минимум». «Открой, посмотри. Только штаны надень». «Ладно, пойду посмотрю». Никита выходит из ванной и идет в прихожую. Я прислушиваюсь сквозь шум воды. Слышно, как Никита открывает дверь. А затем мне кажется, что я слышу голос Макса. «Нет, этого не может быть. Всю ночь я не могла заснуть. Все думала о том, простит ли Диана Максу измену и мою беременность. От этого зависит, будут ли они дальше вместе или расстанутся. К своему стыду вынуждена признаться самой себе, что мне очень хочется, чтобы они расстались. Все-таки я ужасная эгоистка». Быстро выключаю воду, открываю кабинку и вновь прислушиваюсь. «Точно! Это голос Макса! Значит, они с Дианой расстались, раз он пришел ко мне в такую рань». Хватаю полотенце, заворачиваюсь в него, выскакиваю из ванной и босиком несусь в прихожую. «Макс, это ты?» Непроизвольно вылетает из меня крик. Но входная дверь уже громко захлопывается. В прихожей стоит Никита, по-прежнему в трусах, и держит большой букет моих любимых розовых пионов. Точь-в-точь таких же, какие он подарил мне 2 дня назад. Встречаю его жесткий, ревнивый взгляд. «Кто это был?» – запыхавшись, спрашиваю я, придерживая полотенце на груди. Хотя ответ очевиден. Еле себя сдерживаю, чтобы не открыть дверь и не кинуться на лестничную площадку, чтобы вернуть Макса. «Твой бывший заходил», – хмуро отвечает Никита. «Мне кажется, он был совсем не рад меня видеть. Вот, передал». Протягивает мне букет. Я беру роскошный букет, зарываюсь в него лицом и нюхаю, стараясь спрятать от Никиты радостную улыбку. «А что сказал?» «Ничего не сказал. Ты бы хоть вытерлась, весь пол замочила». Смотрит на меня неодобрительно Воронцов и направляется на кухню. Я не успела вытереться. С мокрого тела и волос стекают на пол струйки воды. Закусываю от досады губу и иду в ванную вытираться. «А ты бы хоть штаны надел, просила же!» Кричу я ему изо всех сил, сдерживая невесть откуда взявшееся раздражение. Чуть позже мы с Никитой, уже одетые, сидим на кухне за столом и мирно завтракаем подоспевшими еще теплыми круассанами и свежесваренным ароматным кофе. На подоконнике стоят две вазы с букетами пионов. Воронцов разговаривает по телефону. А я думаю о том, что как только его не будет рядом, надо будет срочно позвонить Максу и спросить, зачем он заходил. А еще лучше встретиться и поговорить тет-а-тет. А то все никак. То Диана лезет, то Никита мешается. Как же мне хочется, чтобы Макс расстался с Дианой. Тогда есть надежда, что он не полетит в Америку, а останется со мной, с нами. За размышлениями незаметно в один момент съедаю три круассана. Никита с волнением смотрит на меня, заканчивает разговор и кладет телефон на стол. «Принцесса, я, конечно, не против, и мне не жалко, ты не подумай, только ты поосторожнее с мучным. Смотри, в кадр не влезешь, Виталик орать будет, ты же его знаешь». Тут уж я тебе ничем не смогу помочь. Виталик – режиссер нашей картины. Он повернут на идеальных формах актрис, поклонник высоких скул, осиных талий и длинных ног. Если Виталик выносит вердикт, что актриса толстая, не видать ей роли, как своих ушей. «Ах, вот как!» – вдруг истерично вскрикиваю я и заливаюсь слезами. «Я что теперь? Даже булочку сожрать не могу! Я теперь пожизненно голодать должна!» Со звоном отталкивает себя блюдце с пустой фарфоровой чашкой. «Пусть твой Виталик хоть и зарется, а я буду есть столько круассанов, сколько захочу и сколько в меня влезет! Потому что в кои-то веки я беременна, и мне все можно!» Глаза Никиты округляются от удивления. Увидев мои слезы, он теряется. «Конечно, котенок, ешь сколько хочешь!» Испуганно протягивает мне свой круассан на блюдце. «Только не плачь, я не могу видеть, как ты плачешь!» Хватаю его круассан и жадно впиваюсь в него зубами. «Тогда нечего доводить меня до истерики, раз не можешь!» Продолжаю рыдать, жуя круассан. «Всю сознательную жизнь на диете, и полуголодная, как проклятая, и всегда в страхе. То пробы не пройдешь, то в кадр не влезешь, то в сценический костюм, то щеки лезут, то жопа жирная, то блокадный Ленинград снимаем, то балет. Сколько можно надо мной издеваться?» «Нисколько не можно. Кушай, кушай, я тебе еще закажу. А хочешь пирожных или тортик? Только не плачь, тебе нельзя нервничать». Не допив кофе, Никита кидается ко мне, обнимает и гладит по голове. Я еще какое-то время вдохновенно рыдаю для приличия, так как меня учили в ГИТИСе на втором курсе. Потом потихоньку успокаиваюсь. Достаю косметичку и наношу легкий макияж. Никита моет посуду. Я кидаю взгляд на часы. «Ну что, поехали на съемки?» «Ты собрала сумку?» – спрашивает Никита, выключает воду и вытирает руки полотенцем. «Какую сумку?» – не понимаю я. «Как какую? Вся съемочная группа едет сегодня на 3 дня за город на съемки натуры. Ты что, забыла?» «Вот черт!» – ахаю я. «Точно! Как я могла забыть?» «Кать, ты меня пугаешь!» Пристально смотрит на меня Никита. «С тобой все в порядке?» «Да, все в порядке со мной. Я же не могу все помнить. У меня голова не совет министров». Чертыхаюсь я, кидая косметику в косметичку. «Я всего лишь несчастная беременная женщина». «Тогда собирайся скорее. Мы уже опаздываем. Автобусы отходят от киностудии ровно в 9. На кухню, вальяжно подняв хвост трубой, входит проснувшийся Феликс и легко вспрыгивает на стол. Я срываюсь со стула и несусь в комнату собирать самые необходимые вещи на 3 дня. «Никит, насыпь Феликсу в миску побольше сухого корма!» ору я Никите. «И воды налей!» К отъезду автобусов мы с Воронцовым успеваем в самый последний момент. Лихо подкатываем и останавливаемся у киностудии. Я выпрыгиваю из машины, хватаю с заднего сиденья сумку и бегу к уже закрывающему двери автобусу. «Эй, а поцелуй?» – обиженно кричит мне вслед Никита, выходя из машины. «Потом, целую, пока!» Оборачиваюсь на бегу и машу ему одной рукой на прощание, а второй машу водителю автобуса. Водитель открывает дверь, и я на всех парах влетаю в автобус. Меня встречает радостный гул голосов моих коллег из съемочной группы. «О, Лебедева, привет! Ну, наконец-то! Мы уже думали, что без главной героини на съемки поедем. Вот теперь все на месте. Анатолий, погнали!» Автобус трогается. Водитель Анатолий включает музыку. «Привет, ребята! Всем привет! Как же без меня-то? Вы что?» Прохожу по проходу между кресел к Лариске, которая призывно машет мне рукой со своего места. «Ну ты даешь, подруга! Привет!» Мы чмокаемся. «Я тебе все утро звоню, и звонилась вся. Думала, вдруг случилось что? Ты телефон, что ли, потеряла? Садись рядом со мной, я тебе место заняла. Беременным полагается самое лучшее у окна». «Привет, спасибо, Ларик». Сажусь на почетное место у окна и кидаю сумку под ноги. Снимаю плащ и обмахиваю пылающее лицо руками. «Лар, прости, телефон стоял на вибро, а я все утро с Никитой отношения выясняла. Макс еще заявился с цветами и без звонка, без предупреждения. Я в душе была, а Никита дверь ему открыл в одних труселях». «Да ты что?» – округляет глаза Лариска. «И как они? Не разодрались?» «К счастью, нет, но ситуация неприятная. Я хотела с Максом поговорить, а тут Никита выдвинулся. Представляешь, он уже приходит ко мне, как к себе домой, когда захочет, дверь открывает своими ключами. Что за мужики такие, любители сюрпризов? А мне такие сюрпризы совсем не нравятся». «Ты же сама дала ему ключи». «Дала, теперь жалею». «Вот теперь будешь думать, прежде чем мужикам ключи раздавать. А ты вчера с Максом разве не поговорила?» «Не успела. На площадку Макаренкова приперлась при полном параде охмурять моего бывшего мужа своей силиконовой красотой и японскими сушами. Рассказываю я и злобно пинаю ногой спинку впереди стоящего кресла, на котором сидит Игорь, мой коллега и партнер. «Эй, полегче!» – оборачивается ко мне Игорь. «Тут а я сижу». «Извини, Игоряш, просто нервы». Игоряша – человек без возраста. Вот уже 9-й год рассказывает всем, что ему 32. Это самый красивый мужчина, которого я видела в жизни. И очень талантливый актер. Его пожизненное амплуа – герой-любовник. Красив настолько, что аж тошно. Невольно задумываешься, ну разве может природа создать такой идеал мужской красоты? Может. В нашей кинокартине мы играем любившую когда-то друг друга пару, встретившуюся после долгой разлуки и осознавшую, какую ошибку они совершили, расставшись. «Да что ты говоришь?» – поражается Лариска. «А мы с ней вчера, вот как только ты уехала из спортклуба, примило пообщались, и она меня уверяла, что собирается домой спать. Вот же зараза!» «Еще какая зараза!» С содроганием вспоминаю нашу вчерашнюю стрелку на съемочной площадке и перехожу на шепот. «Поговорить с Максом не удалось, зато Диана теперь в курсе моего положения, а также в курсе, что Макс – виновник торжества и изменщик в квадрате». «Так это же хорошо!» – радостно восклицает Лара. «Третий лишний с глаз долой и сердца вон. Или как там еще говорится?» «А вот и нет, Ларочка!» – возражаю я. «Чует мое сердце, что Макаренкова его простит и будет мне мозолить глаза еще очень долго». Смотрю в окно. Мы едем по кольцевой в направлении загородной трассы. В автобусе настоящий творческий балаган. Члены съемочной группы расположились как у себя дома, и каждый живет своей жизнью. Кто-то завтракает булочками с кофе, кто-то смотрит кино в планшете, кто-то разговаривает по телефону, кто-то работает в ноутбуке. Кто-то что-то весело и шумно отмечает коньячком, кто-то играет на гитаре, а кто-то подпевает. Моя любимая актерская туса. Как жаль, что мне сейчас не до гитары и не до коньячка. Тяжело вздыхаю. «Катенька, да тебе не должно волновать, простит Макса Макаренкова или нет», – возмущается Лара. «Это только ваши с ним отношения. Он отец твоего ребенка, и вы с ним не должны зависеть от каких-то непонятных третьих лиц. Поняла?» «Да тихо ты!» – кричишь на весь автобус, – сердито шепчу я Ларе. «Я-то поняла, а вот Макаренкова вряд ли это понимает». «Да забей ты на нее!» – переходит Лара на шепот. «Тебя должен волновать только Макс и его поступки. Он к тебе сегодня пришел с цветами?» «Пришел. Значит, что?» «Пришел. А там Никита. Как пришел, так и ушел». «Ну и ладно. Никиту можно и подвинуть. Ничего, вернемся со съемок. Разберемся». «Когда вернемся, может, поздно будет». Снова вздыхаю я. «Надо сейчас ему позвонить». Достаю из сумки телефон и набираю Макса. Но номер занят. Кидаю телефон в сумку. Есть водичка. Мне становится душно и чувствую, как к горлу подкатывает приступ тошноты. Лариса достает из сумки бутылочку с водой и протягивает мне. «Кать, ты тут не вздумай, стошнюй со своей!» Сурово предупреждает она. «Не место и не время!» «Спасибо, ты друг!» «У меня такой сушняк, непонятно с чего. Круассанов на завтрак переела, наверное». Жадно пью воду. «А сколько съела?» – интересуется Лара. 4. «4? Как в тебя столько влезло? А такая хрупкая на вид. Ты смотри, как бы не разнесло». «Лара, тебе легко говорить, а мне никак не справиться со зверским аппетитом». Спереди стоявшего кресла к нам поворачивается Игорь. «От зверского аппетита отлично помогает настой травы синюхи лазоревой. Ты попробуй, Кать, и нервишки лечит волшебная травка, и аппетит глушит». «Мне-то ни к чему, а вот жене помогло при похудении, поэтому и советую». «Спасибо тебе за советы, Горяша!» – хлопает его по плечу Лара и поворачивает его голову обратно. «А вот подслушивать чужие разговоры нехорошо, тем более женские». «Что тут подслушивать-то? Вы сами орете на весь автобус!» Добродушно смеется Игорь и снова поворачивается. «Че у вас тут за интриги, измены? Может, я смогу помочь? Кстати, когда-то у меня был роман с Макаренковой». Мы с Ларой переглядываемся. «Тебя нам только не хватало!» – хмурится Лара. «Едь себе, едь спокойно. Вон наушники в уши встав и музон слушай. И отвернись от нас уже!» «Как хотите!» «Кстати, а вы знаете, что папаня Макаренковой, директор киностудии «Горгона фильм» Геннадий Варчук?» Игорь кидает на меня загадочный взгляд и отворачивается. «И что это значит?» Не понимаю я и растерянно смотрю на Лару. «Эй, Игоряш, повертывай назад!» Тут же возвращает Игоря Лариска. «А можно поподробнее?» «Куда подробнее?» «Папаня, этим все сказано». Снова поворачивается к нам Игорь. «Объяснять вам, что ли, как маленьким?» «Катюша, а ты никогда не задумывалась, почему твой бывший Кузнецов выбрал в любовнице именно Диану Макаренкову, а не какую-нибудь гримершу Машу или костюмершу Люду?» «Да я вообще ничего про нее не знала до вчерашнего вечера». Сердито шепчу я Игорю и испуганно осматриваюсь по сторонам, так как мне кажется, что весь автобус слышит наш разговор. «О, Катюша, я объясню, если ты не догоняешь. Всесильный и всевластный Варчук самые лучшие контракты дает по блату Кузнецову, а не другим режиссерам, которые годами стоят в очереди и не знают, как на хлеб заработать. Кино – это же семейный бизнес. Любящий папа все для дочки сделает и для ее любовников. Кумовство, впрочем, как и везде. Связи, девочки, наше все. Вы же знаете, в первую очередь все самое лакомое своим родимым. Будь ты хоть тупой пробкой бесталанной. Кто бы говорил? Тебе ли жаловаться? У тебя такая востребованность, вставляет Лариска. Я и не жалуюсь. Мне за державу обидно, так сказать, за талантливых, но не блатных коллег. Вот это новости! Подожди, Горяша, ты хочешь сказать, что Кузнецов с Макаренковой по расчету? Не могу поверить я. Не может быть! Он не такой! Нет, он не может!